Глава третья. Какой чудесный день, какой чудесный я и песенка моя. Ах, утро просто волшебное. Душа вот-вот готова сорваться в пляс от радости, а я улыбаться всему живому и неживому. И петь. Ну нет, здесь я переборщила. С моим голосом в эстраду лучше не соваться. Максимум в хард-рок с элементами гроула. Солнце светит ярко, чуть ли не ослепляет впервые за много дней мрачности. Закрываю глаза на автомате и подаюсь навстречу теплым лучам. Провожу несколько минут в своих фантазиях, в мечтах. Можно ведь одинокой 20-летней девушке представить прекрасного принца на белом коне, который решит все проблемы. Разумеется, кто ж запретит? В квартире стало так одиноко без мамы. Раньше мы любили чаевничать, перемывать косточки соседям, а теперь я сижу тут одна и безумно скучаю. В такие моменты хочется забыть о том, что меня ждут две работы. Что мама больна и нуждается в огромных деньгах, чтобы оплатить дорогостоящую операцию. Всего на мгновение. На чуть-чуть. Но услышав знакомый свист чайника, возвращаюсь в реальность. Обычное начало дня. Завтрак, сборы, замазывание синяков от недосыпа. Да... Этот этап тоже очень важен. Путь до офиса, который порой можно сравнить с катанием на американских горках, час пик в 8 утра, дело непредсказуемое, но я к этому привыкла. Как и приходить минут на 10 раньше, чтобы подготовиться к рабочему дню и потрещать с девчонками о насущном. «Прикинь, сегодня на собрании будут предлагать нового кандидата на место Антоши», воскликнула Вика, секретарь замдиректора, затягиваясь тоненькой сигареткой. Мы стояли вдвоем, она курила, а я вдыхала противный дым. Если бы не дружба с девочками, не выходила бы в курилку в принципе. Вика та еще болтушка, но именно она располагает качественной и достоверной информацией. Слухи слухами, а ей в нашей маленькой компании помощниц глав отделов можно безоговорочно доверять. «Как?» — не удержалась я. «Я думала, ты первый об этом должна знать. Нашу базу клиента вчера ночью кто-то слил. Антошка допросы устроил в кабинете, ищет предателя. Миша сказал, что акционеры таким раскладом недовольны». Под ласково звучащим из ярко накрашенных губ именем Миша подразумевается Михаил Алексеевич, заместитель Антона Борисовича. Откуда тот узнал о положении в компании, меня не волновало, а вот проблемы у своего шефа смутили. Кто мог так подставить всю фирму, а главное, как? Зачем нас кому-то предавать? Светка, не будь наивной. Завидует его успеху, вот и хотят потопить корабль. Наверняка Яшин постарался со своими темными финтами. Странно сейчас стоять и разговаривать не о сексуальной попке Антона Борисовича, не о харизме, в конце концов, не о пассиях, которых я ежедневно провожаю равнодушным взглядом, а о судьбе нашей компании. Каким бы Антон ни был красавчиком и какими бы методами не справлялся с руководством огромным штатом, для нас он является ангелом во плоти. А все потому, что именно этот человек поднял компанию с нуля и платил нам зарплату. Да, бабки здесь ценят абсолютно все. Со странными мыслями захожу в приемную и кидаю сумку в кресло. Со странными, потому что вокруг непривычно тихо. А со слов Вики, здесь должна быть очередь на допрос в царство дьявола, в которого, скорее всего, превратился мой босс. По словам той же Вики, разумеется. «Света, зайди ко мне!» Раздается на всю приемную резким рывком разъяренного льва. Я же говорю, дьявольская преисподняя. Тихонько, буквально на цыпочках, захожу в кабинет начальника. Сидит в кресле, смотрит какие-то бумаги. Ничто не предвещает беды, пока Антон не поднимает на меня колючий взгляд, готовый моментально убить к чертям собачьим. Складывается ощущение, будто провинилась в одночасье. Зачем на меня так смотреть? Чтобы я места себе не находила? Чтобы гадала в голове, где накосячила? Хотя вопросы его очевидны. Подозревает в сливе. Но я давно работаю на него, уже несколько месяцев. Неужели он будет меня винить? Ну ты и сказанула, Света. Несколько месяцев, а не несколько лет. Какое к черту доверие? Присаживайся. Кивает на стул напротив. послушно выполняю просьбу под натиском звериного взгляда и жду. Даже смотреть в его голубые глаза не пытаюсь. Рассматриваю свои вмиг вспотевшие ладони. И почему я так нервничаю? Я же ни в чем не виновата. Только мне все равно есть что скрывать. Так, Светик, где твоя уверенность? Да нигде. В унитазе с утра утонула, когда реальность постучалась в окно и попросила двигать булками в кабинет начальства. Нужно доставать. Срочно. Будь неуязвимой, равнодушной. Ты же умеешь. Я дорожу своими сотрудниками, в том числе и тобой. Поэтому хочу задать несколько вопросов. Начал Антон Борисович, гордо оглядев идеальный порядок на столе. Где ты была вчера с 7 до 11 вечера? Ох, мой босс, вам лучше не знать, где я находилась в этот момент. Работала. Только не на вас, а на жирного упырка, который руки часто распускает. Ах да, я еще сиськами перед голодными мужиками кручу, и попкой тоже. А какие трюки на шесте выполняю, ух. Но зачем вам об этом знать? Дома сидела. Проговариваю достаточно спокойно. Почему тогда не отвечала на звонки? Черт, черт, черт. Смотрит, как коршун, теперь точно влипла. Так, стоп. Хватит паниковать, Света. Дыши спокойно. Все будет хорошо. Шеф всего лишь сказал, что ты трубку не брала. Вообще, если сбегаю к Лариске на первый этаж, то сразу придумает оправдание и прикроет. Не слышала. Это мой голос стал таким высоким и тихим. Ох, мамочки. Надеюсь, он меня не поймает на лжи. Кто может подтвердить твое алиби? Блин, поймает. Наверняка видит, как я бегу в сторону стриптиз-клуба. Знает. Обо всем знает. Ошиблась я в своих доводах. Смотрит на меня, как коршун, словно пытается прочитать по моему лицу, вру или нет. А я, черт возьми, вру. По-другому никак, верно? Либо мамина жизнь, либо моя. Соседка. Антон Борисович еще долго оглядывает меня орлиным взором, а вкупе с чуть нахмуренными бровями эта картина ни капельки не привлекает, как раньше. Скорее пугает до чертиков. Разве так поступают с девушками, а? Ладно, можешь идти. Фу, пронесло, мать его. Надо только Лариске позвонить на всякий пожарный. Вдруг наш красавчик-параноик решит до нее докопаться. Если пойдет что-то не так, мало не покажется. Эта работа мне нужна гораздо больше, чем вакансия стриптизерши. И только с облегченной душой собираюсь покинуть кабинет шефа, как тут... Постой. Раздается голос босса совсем рядом. Его дыхание опаляет мочку уха, а спину окутывает огромная волна жара. Ты уверена, что больше нечего сказать? Бархатный голос с нотками легкой хрипотцы пропитывает каждый уголок просторного кабинета, наполненного солнечным светом. Он озаряет широкий стол из темного дерева, книжные полки с документацией и шефа. Стоило мне чуть-чуть повернуться к нему лицом, замечаю, как тень падает на его красивый профиль. На нос с легкой горбинкой, на тонкие губы, на светлые глаза, которые вот-вот сольются с цветом неба на улице. Плыву на волнах вожделения и восхищения этим мужчиной. Недолго, правда, они несут меня в нужном направлении. Одним движением Антон Борисович насильно хватает меня за локоть и полностью разворачивает лицом к себе. Держит, как нашкодившего котенка. Еще бы за шкирку взял. «Что вы делаете?» Тут же просыпается голос разума. «Хочу понять, почему моя секретарша врет». «Я же сказала, что была весь вечер дома». «Тебя видели вечером возле какого-то стриптиз-бара». «Значит, это был он. В том гелике». Сидел Антон Борисович, до настоящего момента я тешила себя мыслью, что видела не моего босса, красавчика, а от усталости и страха быть пойманной, просто обозналась. Неужели ошиблась? А если у него есть весомые доказательства? Фото, видео с камер наблюдения, договор? Что там еще может быть? Вдруг сейчас возьмет и уволит к чертям собачьим? Так, тихо, Света. Все будет хорошо. Дыши ровно. И не показывай свою слабость. Не веди себя как тряпка. Вы меня с кем-то перепутали. Ты так думаешь? Он оказывается очень близко. Глаза в глаза. Не отрываемся друг от друга. Игра в гляделки. Кто первый моргнет или разорвет зрительный контакт, проиграл. Только я не из тех, кто запросто сдается. А самое важное, что таких, как я, в этом помещении двое. Черт, какой же он красивый. Но почему ты ведешь себя как заноза в заднице, скажи мне, Антон? Пытаешься своим обаянием вывести меня на чистую воду? Вот и улыбка сексуальная нарисовывается на скульптурном лице. Глаза искриться начинают. Ну уж нет, Антоша, я на твои уловки не куплюсь. Не с той связался. Поверю на слово, Света. Но если ты меня обманываешь, выкину из компании без выходного пособия. Тихо прошептал босс в мои губы, оставив напоследок едва ощутимую влагу, и отпустил меня во свояси. Блять, как же хорошо стало! И дышать теперь можно спокойно, и сердце не отстукивает быстрые удары в груди. Или отстукивает? Ничего не понимаю. Ладно, потом разберусь. Я еще не скоро пришла в себя после этого разговора. Трясет не по-детски от этого страха, что я рискую потерять все. Работу, уважение и шанс на выздоровление мамы. Я не могу взять и бросить все, но и лишиться этого тоже. Знала же, что настанет день, когда нужно будет выбирать между работой и здоровьем матери. И сейчас весы перевешивают не в твою сторону, Антошка. Не в твою. Каким бы красавчиком ты ни оказался, я всегда выберу маму.